Глава 25. Визит к сеньору Пококуранте, благородному венецианцу. Кандид и Мартен отправились в гондоле по Бренте и приплыли к дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены прекрасными мраморными статуями. Дворец был чудесной архитектуры. Хозяин дома, человек лет 60, чрезвычайно богатый, принял двух любопытных вежливо, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и скорее понравилось Мартену. Сначала две девушки, хорошенькие и опрятно одетые, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость. «Это не дурные создания», — сказал сенатор Пококуранте. «Иногда я призываю их в мою постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь. Но и эти две девушки начинают мне надоедать». Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее, был удивлен красотой картин. Он спросил, каким художником написаны первые две. «Они кисти Рафаэля», — сказал сенатор. «Несколько лет тому назад я из тщеславия заплатил за них очень дорого. Говорят, что это из лучшего, что есть в Италии, но они мне совершенно не нравятся. Краски на них очень потемнели, лица недостаточно закруглены, драпировка нисколько не похожа на настоящую материю. Одним словом, что бы там ни толковали, я отнюдь не вижу здесь верного подражания природе. Чтобы картина мне понравилась, необходимо, чтобы при взгляде на нее мне казалось, будто я вижу самую природу, но таких не бывает. У меня много картин, но я уже не смотрю на них более». Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандид нашел музыку восхитительной. «Этот шум, — сказал Пококуранте, — может забавлять на полчаса, а потом утомит всех, хотя никто не осмелится в этом признаться. Музыка наших дней не более как искусство преодолевать трудности, а то, что трудно, не может нравиться в течение долгого времени. Я предпочел бы, быть может, оперу, если бы не открыли секреты, как превратить ее в чудовище, которое меня возмущает. Пусть кто хочет идет смотреть плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы ввести совсем не кстати две или три нелепые песни, в которых актриса щегольнет своим высоким голосом. Пусть замирает от восторга кто хочет и может, видя кастрата, мурлыкающего в роли Цезаря или Батона, и кичливо расхаживающего на подмостках. Что касается меня, я давно отказался от этих пустяков, которые нынче прославили Италию и за которые государи платят так дорого». Кандид немного поспорил, но скромно. Мартен вполне разделил мнение сенатора. Сели за стол. После превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидя Гомера в великолепном переплете, восхвалил вельможу за его хороший вкус. «Вот, — сказал он, — книга, которой наслаждался великий Панглас, лучший философ Германии». «Мне она не доставляет ни малейшего наслаждения», — холодно возразил Пококуранте. «Когда-то меня уверяли, что я должен испытывать удовольствие, читая ее, но это постоянное повторение битв, которые все похожи одна на другую, эти боги, которые все время суетятся и не делают ничего решительного, это Елена, которая служит предлогом войны, но почти не участвует в действии, это Троя, которую осаждают и никак не могут взять. Все это вызывало во мне смертельную скуку. Я иногда спрашивал ученых, не скучают ли они так же, как и я при этом чтении. Все искренние люди мне признались, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в своей библиотеке, как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся для торговли». «Ваше превосходительство, без сомнения, иначе судит о Вергилии?» — спросил Кандид. «Признаюсь, — ответил Пококуранте, — что вторая, четвертая и шестая книга «Энеиды» превосходны. Но что касается благочестивого Энея и богатыря Клеанта и друга Ахата и маленького Аскания и сумасшедшего царя Латина и мещанки Аматы и несносной Лавинии, то я не думаю, чтобы еще что-нибудь могло быть так холодно и так неприятно. Я предпочитаю Тассо и волшебные сказки Ариосто». «Осмелюсь спросить, — сказал Кандид, — не испытываете ли вы большого удовольствия, читая Горация?» «У него есть мысли, — сказал Пококуранте, — из которых просвещенный человек может извлечь пользу и которые, будучи крепко связаны в сильные стихи, легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, мужицкая ссора какого-то Рупилия, слова которого, по выражению стихотворца, были полны гноя, с кем-то, чьи слова были исполнены уксуса. Я читал с чрезвычайным отвращением грубые стихи, направленные против старух и колдуней. и я не вижу ничего достойного похвал, когда Гораций говорит другу своему меценату, что последний, признанный им в ряду лирических поэтов, достигнет звезд своим возвышенным челом. Глупцы удивляются всему в почитаемом писателе. Я читаю только для себя. Я люблю только то, что мне нравится. Кандид, которого с детства приучили не иметь ни о чем собственного мнения, был сильно удивлен всем слышанным. А Мартен нашел образ мыслей Покукуранте довольно разумным. «О, вот Цицерон», — сказал Кандид. «Что касается этого великого человека, то, я думаю, вы его постоянно перечитываете?» «Я никогда его не читаю», — отвечал венецианец. «Какое мне дело до того, что он защищал в суде Рабирия или Клуэнция? У меня довольно тяжебных дел, которые я сам вынужден разбирать. Я скорее помирился бы с его философскими произведениями, но, увидев, что он сомневался во всем, я заключил, что знаю не менее, чем он, а мне не надо чужой помощи, чтобы оставаться невеждою». «А вот 80 томов в сборнике Академии наук», — воскликнул Мартен. «Возможно, что тут найдется что-то хорошее». «Нашлось бы», — сказал Покукуранте, «если бы хоть один из авторов этой дряни изобрел, например, способ фабриковать булавки. Но во всех этих книгах только бесполезная отвлеченность и ни одной полезной статьи». «Сколько театральных пьес я вижу здесь», — сказал Кандид. «Итальянских, испанских, французских». «Да», — сказал сенатор, — «их 3000, но среди них только 3 дюжины хороших. Что касается этих собраний и проповедей, которые все вместе не стоят одной страницы Сенеки и всех этих толстых томов по богословию, то вы, конечно, понимаете, что я никогда не раскрываю их, да и никто их не читает». Мартен заметил полки, заставленные английскими книгами. «Я думаю», — сказал он, — «что республиканцу должна нравиться большая часть этих трудов, написанных с такой свободой». «Да», — отвечал Покукуранте. «Хорошо, когда пишут то, что думают. Это привилегия человека. Во всей нашей Италии пишут только то, чего не думают. Люди, живущие в отечестве Цезаря и Антонинов, не осмеливаются обнародовать ни одной мысли без позволения якобинца. Я был бы доволен свободою, которую проповедуют английские гении, если бы страсти и дух партии не искажали всего, что эта драгоценная свобода имеет достойного уважения». Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не смотрит ли он на этого автора, как на великого человека. «Мильтон!» — воскликнул Покукуранте. «Этот варвар в 10 книгах тяжеловесных стихов пишет длинный комментарий к первой главе книги «Бытия». Этот грубый подражатель грекам искажает рассказ о сотворении мира. Тогда как Моисей говорит о предвечном существе, создавшем мир одним словом, он заставляет Мессию брать большой компас из небесного шкафа, чтобы начертить план своего творения. Я никогда не стану чтить того, кто изуродовал ад и дьявола в Тассе. Изобразил Люцифера в одних случаях жабою, в других — пигмеем. Кто заставил его повторять 100 раз подряд те же самые речи и спорить о богословии? Кто, всерьез подражая шуткам Ариосто, вынудил демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне и никому в Италии не могут нравиться эти печальные глупости. Брак греха со смертью и ехидны, которых грех рожает, вызовут тошноту у всякого человека с тонким вкусом. Длиннейшее описание госпиталя хорошо только для могильщика. Эта поэма, мрачная, странная и отвратительная, была встречена презрением при своем появлении в свет. Я отношусь к ней так же, как отнеслись к ней в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и слишком мало забочусь о том, чтобы другие думали так же, как я». Кандид был опечален этими речами. Он чтил Гомера, но немножко любил и Мильтона. «Увы», — сказал он тихонько Мартену, — «я очень опасаюсь, что этот человек питает величайшее презрение к нашим немецким поэтам». «В этом еще нет большой беды», — сказал Мартен. «О, какой необыкновенный человек!» — бормотал про себя Кандид. «Какой великий гений этот Покукуранте! Ничто не может ему понравиться». Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить все его красоты. «Я не знаю ничего безвкуснее», — сказал хозяин. «Здесь только безделки. Но я хочу с завтрашнего дня разбить его по рисунку более благородному». Когда оба любопытные посетители простились с его превосходительством, Кандид сказал Мартену: «Согласитесь, что это счастливейший из людей. Он выше всего того, чем владеет». «Вы разве не видите», — сказал Мартен, — «что у него нет вкуса ни к чему из того, что у него есть? Платон давно сказал, что лучший желудок не тот, который отказывается от всякой пищи». «Но разве не доставляет вам удовольствия», — сказал Кандид, — «критиковать все подряд и видеть недостатки там, где другие видят только красоту? «Иначе сказать, — возразил Мартен, — есть ли удовольствие в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия?» «Ну ладно, — сказал Кандид. Я все-таки буду воистину счастлив, когда увижу опять мадемуазель Кунигунду». «Всегда хорошо надеяться», — сказал Мартен. Между тем дни и недели бежали своим чередом. Какамбо не появлялся, и Кандид был так поглощен своей печалью, что даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Журофле не явились поблагодарить его.